Эпилог. Яна и Юнь. «Кто следующий?» Миронов обводит аудиторию широким взглядом, словно в ней выросли с поднятых рук при условии того, что нас осталось всего трое, и моя поднятая рука единственная. Два оставшихся парня смотрят на Миронова непонимающе, потому что из нас троих желаю ответить только я. Но вот уже как 2,5 часа господин Миронов игнорирует мое настойчивое рвение. «Илья Иванович Решетникова хочет ответить», — бубнит Володя, глядя из-под лобья. «Решетникова хочет, а ты ответишь вперед», — кивает на стул, стоящий за столом напротив его мироновского высочества. Фыркаю и закатываю глаза, обиженно надувая губы. Складываю руки на груди, ловлю на себе насмешливый, прошмыгнувший мышью взгляд Ильи. Он видит, как полыхает яростью мое лицо, но все равно издевательски не торопится принимать у меня экзамен. Откидываюсь на спинку стула. Передо мной лежит исписанный черновой листок в качестве успокаивающего фактора. Если бы вдруг мне пришлось разволноваться, отвечая на свой билет перед группой. Но господин Миронов избавил меня от общественного декламирования и оставил мою персону, видимо, себе на десерт. Раздраженно выдыхаю и продолжаю делать то, чем занималась последние 2 часа, а именно разглядывать своего преподавателя и глотать слюни, которые обильно выделяются при виде его открытых предплечий. На Илье бледно-голубая рубашка, а закатанные рукава превращают меня в сексуальную маньячку. Уверена, он подвернул их намеренно, потому что догадывается, какое впечатление производят на меня его руки. В аудитории душно, или душно только мне, когда я нецеленаправленно вспоминаю раннее утро, и руки Миронова, наглые, дерзко желающие мне перед экзаменом ни пуха, ни пера. К черту! Посылаю Миронова к черту! И он замечает мое недовольство. Оно длится больше часа я тяну руку, потому что готова отвечать. Я вызубрила все билеты так, что несколькими днями ранее разбудила Миронова среди ночи и попросила его задать мне любой вопрос из них. Он покрутил пальцем у виска и захрапел дальше. А я мучилась до утра, потому что в моей голове крутились формулы, которые сводили меня с ума и которыми я хотела поделиться со всеми. Раздраженно шарю взглядом по стенам аудитории. Глухая вибрация из рюкзака обращает на себя мое внимание. Бросаю стремительный взгляд на Миронова и вижу в его руках телефон, который он игриво покручивает в пальцах. Он демонстративно не смотрит ни на кого, кроме Володи. Не переставая следить за своим преподавателем, воровато лезу в рюкзак и нащупываю трубку. Протискиваю руки под парту и оживляю экран, там сообщение. «Муж, бесишься?» Он еще спрашивает. «Я не только бешусь, я вообще сейчас полный неадекват. Вот зачем лишний раз привлекать к нам внимание? Мы практически 2 месяца старательно играли роли преподавателя и студентки, чтобы не распространять слухи и сплетни. Никаких взглядов, никаких прикосновений, ничего. И у нас получалось, потому что мы знали, что ночью нас ждет возмещение всех издержек и запретов. Я и так с трудом смогла себя пересилить, чтобы бесстыдно смотреть в глаза одногруппникам и вести с ними непринужденные беседы. Хотя им, по большому счету, было плевать. Это мне казалось, что мир рухнул, и в меня будут тыкать пальцами и шептаться за спиной все, кому не лень. Но это были лишь мои переживания и страхи, потому как ничего такого из этого не случилось. Я вернулась в университет после 2 недель больничного, и о словах Миронова никто даже не вспомнил, кроме Мавдейкина. Но он слишком тщеславен, и оказалось, что вести пары ему больше нравится, чем я. Илья часто подпрягал Авдея в качестве замены, и это служило фактором сдерживания. Мавдейкин неприязненно косился на меня, но ассистировать Миронову ему важнее, чем моя личная жизнь. Кстати, по предмету Ильи у Авдея автомат. Я безумно рада, что Миронов избавил меня от общества и взглядов одногруппника. Нам с Мавдейкиным учиться вместе еще целый год, знаю. Но теперь, глядя на имя отправителя сообщения, записанное как «муж», ходить в институт мне стало гораздо спокойнее. Мы с Ильей поженились 1 месяц назад, тайком. У нас не было ни свадьбы, ни платья, ни голубей, ни гостей. У нас нет даже колец, чтобы не палиться. Кроме свидетельства о браке и штампа в паспорте, ничего не выдает наше супружество. О том, что я теперь месяц как Миронова, не знает никто. Даже Степан Васильевич не в курсе, но, кажется, он догадывается. Просто в один из дней у меня случилась истерика. После очередного брошенного искоса взгляда Авдея и его ухмылки а-ля «Я знаю, что вы делали прошлым летом», я не выдержала. Если догадывался он, значит, рано или поздно она смог узнать кто-нибудь еще. Я не хотела портить репутацию Илье и не хотела выглядеть легкодоступной и безнравственной перед другими. Я стала дерганой и нервной. Я искала в каждом лице укор и перестала чувствовать себя комфортно в институте. Позже я разревелась и нажаловалась об этом Миронову в его локомотиве, прямо на парковке за вузом. Мой любимый мужчина задумчиво постучал пальцами по рулю, ничего не сказав, а на следующий день повез меня в ЗАГС прямо в кроссовках и толстовке. Я злилась на него, потому что выглядел он как моя мечта, в белой рубашке и джинсах, а я как забулдыга из подворотни. Но это не помешало мне сказать ему «да», потому что я его люблю. Я его люблю и знаю, что он меня сильнее. И мои комфорт и безопасность для него важнее, чем что-либо другое. Он обернул меня в кокон защищенности и каждый день дарит мне чувство уникальности, особенности для него. Месяц как Миронова. Мне нравится, как звучит мое имя с этой фамилией. Миронова Яна. И первым делом я побежала в деканат со свидетельством о браке, чтобы в зачетке мне исправили фамилию, потому что мой новый паспорт еще не готов. Муж — это странно и волнующе. Мы живем вместе с того дня, как Илья забрал меня к себе с ангиной. Он окружил меня такой заботой, что поначалу я не верила в то, что это все правда. А когда заболел он, я поверила. Поверила, что господин Миронов, когда болеет, капризничает. Только он явно преуменьшил весь кошмар положения. С температурой 37,1 Илья составил завещание, и в нем даже перепало Степану Васильевичу. А когда у Ильи заложило нос, я готова была застрелить его, чтобы не мучился. А потом себя, потому что не смогла бы без него жить. Так он болел двое суток, а потом с утра собрался на работу как огурчик, оставив меня с синяками под глазами от недосыпа. Но мы обещали знакомиться друг о друге в горе и радости. И я готова жить с его тараканами, потому что с моими Миронов запросто подружился. Поднимаю голову и остро впиваюсь в лицо преподавателя. Он на меня не смотрит, но легкая усмешка уголками губ подсказывает, что он все видит. Печатаю. Ты даже не представляешь, как. Смайл разгневанного эмодзи и ножа. Миронов опускает голову и читает мой посыл. Улыбка съезжает на левую сторону, и это в его исполнении так сексуально, что у меня потеют ладони. Миронов сам ходячий секс и тестостерон, на который у меня срабатывают все нужные реакции. Меня не нужно долго заводить. Я разжигаюсь от одного его вида в одежде, либо в чем мать родила. Последнее предпочтительнее, потому что его тело — наказание для моих глаз и женского либидо, оно идеально. Муж — это хорошо. И что это значит? Вновь смотрю на Миронова и вопросительно выгибаю бровь, потому как в этот раз он на меня смотрит. Пожимает плечами и возвращается к насилующему свой билет и мозг Миронова Володе. После Вована я снова тяну руку, требовательно подпрыгивая на месте. Но мой издеватель-супруг меня привычно игнорирует. Злюсь и гневаюсь. Я очень хотела ответить. Хотела выступить перед группой и доказать, что мне ставят оценки не за красивые глазки. Я учила, я готова ко всем экзаменам этой сессии, потому что у меня было время учиться. Когда Илья узнал, что я ищу работу, мы впервые поругались. Его тяжелый кулак резанул воздух, а голос проскрипел. «Моя жена не будет бегать с подносами. Нафига я пашу как лошадь и зарабатываю бабки, чтобы жить на твои чаевые?» И это сработало. Таким образом, у меня появилась куча свободного времени, которое я направила в учебное русло. Бросив на меня взгляд, желающий удачи, мой одногруппник покидает аудиторию с твердой четверкой. У меня сыреют ладошки, я вытираю их о юбку, потому что Миронов размашисто подходит к двери и проворачивает ключ. Что, что он задумал? Я моментально покрываюсь мурашками предвкушения, когда вижу, как Илья опирается спиной о дверь. Я знаю этот взгляд. Взгляд, которым сейчас он разгуливает по мне. Взгляд, обещающий многое, долгое и очень жаркое. Обычно после таких взглядов рождаются дети. Но я всячески слежу, чтобы Мироновское поколение не добралось до меня, потому что нам обоим срывает крыши. Во время нашей близости мы отключаем мозги и оставляем только ощущения. Это единственное, что Илья не в состоянии контролировать. И эту ответственность он переложил на меня. Во всем остальном я мужняя женщина. Илья жадно бродит глазами по моей наглухо застегнутой рубашке. Его пошлые мысли я с легкостью считываю, потому как на это и был рассчитан мой сегодняшний наряд. На мне белая рубашка с короткими рукавами и черная юбка в складку, чуть прикрывающая зад. Белые носки и белые фирменные кеды. Когда Илья увидел мою обувь, вернее, всю мою обувь, которую я паковала для переезда в его квартиру, он сгреб ее в огромный мусорный пакет и вынес на помойку. А я не была против. Ходить в заклеенных, потрепанных кроссовках рядом со своим мужчиной, на которого облизываются роскошные девы, унизительно. Я пообещала, что верну каждую копейку, потраченную Ильей, на мою новую обувь, за что получила по заднему месту. «Илья Иванович, поднимаю руку, как школьница. Я готова». Придушив ухмылку, Миронов кивает. «Хорошо. Раздевайтесь, Решетникова». Невозмутимо вещает он, стоя у двери и сложив на груди свои крепкие, офигенские руки. Мои брови ползут наверх с немым вопросом «Зачем?». «Буду принимать у вас экзамен», — уточняет Илья. «Гад мой, любимый гад! Я как кошка, облизываясь на него, такого мятного и вкусного. Встаю и поправляю складки на юбке. Глаза Миронова молниеносно опускаются ниже моего пупка. Он натужно сглатывает. Это ровно та реакция, которую я ожидала увидеть, надевая короткую юбку. Илья не видел, во что я оделась, потому что, пожелав удачи мне на экзамене, уехал в офис, а я добиралась до института на такси. Уверена, он нарочно оставил меня сдавать экзамен последний в качестве маленькой мести за эту мини-юбочку. Когда я зашла в аудиторию, у Ильи дернулся кадык, а глаза выпороли меня за нее дважды. Нарочито медленно подхожу к преподавательскому столу и прижимаюсь к нему поясницей, давая господину Миронову рассмотреть меня в полный рост. И то, что он видит, ему нравится. А мне нравится он и его реакция на меня, потому что то, как смотрит на тебя твой мужчина, несравнимо ни с чем. Я для него единственная и желанная, а он моя безопасность. Илья подходит близко и опускает руки по бокам от меня, заключая в полукольцо. От него пахнет чистотой и мужественностью. Это адская бомбящая смесь для моей без того мутной головы. В глазах темнеет от его близости. Это каждый раз так и думаю, вряд ли пройдет. Я заражена Миронов-Ильянкой неизлечимо. Читать вопрос? Лукаво спрашиваю и задеваю своими губами его. Получив одобрительный кивок, разворачиваюсь, оказываясь спиной и оттопыренной пятой точкой к моему озабоченному доценту. Во мне бушует адреналин, это очень интимно и пошло, но оттого острее. Я не собираюсь нарушать нормы поведения в стенах вуза, и Илья уверена тоже, но вот такие игры сводят с ума, придавая перчинки. Задним местом ощущаю значительную твердость. Улыбнувшись, беру в руку свою писанину и экзаменационный билет, чувствуя за спиной порывистое рваное дыхание. Хохотнув себе под нос, разворачиваюсь лицом. Еле ворочая языком, зачитываю. Вопрос первый. Организация функционирования промышленного предприятия. Отлично, давай зачетку. Целует в нос. Смотрю, недоумевая в его хитрые глаза, в которых прыгают веселинки. Илья! Возмущенно пихаю его в грудь. Ну нет, я готовилась. Ты специально, да? Я 2 часа прождала своей очереди, чтобы зачитать тебе вопрос. Моему негодованию нет предела. «Ну что за гадкий преподаватель мне достался?» «Я знаю, что ты готовилась, поэтому отлично». «Как ни в чем не бывало», — отвечает он. Это несправедливо». «А приходить к доценту на экзамен в такой тряпке справедливо?» Он дергает за подол, а потом нагло просовывает руку под юбку. Одергиваю низ и шлепаю нахало по руке под мироновский смех. «Обожаю, когда он смеется. Я обожаю в нем все. Но когда этот мерзавец улыбается, я не могу долго оставаться равнодушной. Я хохочу вместе с ним». «Я весь, блин, экзамен с кувалдой в брюках». Подается вперед, давая ощутить размер кувалды и впечатлиться. «Почему я должен был мучиться один?» «Так что один-один». «А мы разве вели счет?» «Вроде того». Небрежно отвечает Илья и тянется за моей зачеткой. «Ну что это такое?» Его мальчишеское «вроде того» делает из меня жижу. Из строгого доцента этот мужчина в два счета превращается в легкомысленного парня. И я просто растекаюсь, потому что таким быть ему идет больше. Илья открывает зачетку, и я прикусываю губу. От него не укрывается зачеркнутая моя девичья фамилия, исправленная на Миронову. Усмехнувшись, Илья листает книжку. «Не выдержала». Довольно улыбится он. «Да-да, где-то же я должна быть Мироновой. Меня это греет, и все». Цокая языком, заглядываю Илье через плечо и вижу, как мой муж старательно выводит «отлично» напротив своей дисциплины. Когда он ставит свою подпись, запрыгиваю ему на спину и обнимаю его торс ногами. Много-много раз целую в шею под хохот своего любимого доцента. Сбросив меня со спины, Илья разворачивается ко мне лицом и вручает зачетку. «Держи, отличница Миронова!» Щелкает меня по носу, поднимает запястье и смотрит на часы. «Так, время!» Он оборачивается за вещами, но я перехватываю его руку, останавливая. «Пока он такой добрый, попробую вернуться к разговору, который вызывает у Ильи каждый раз приступ изжоги». «Илья, подожди минуту!» Нервно закусываю губу. «Я хотела поговорить». «Сразу нет!» — пресекает мои потуги, которые раскусывает в два счета. «Блин, ты нудень, ну почему?» — топая ногой хнычу, как капризная девочка. «Потому что вопрос закрыт!» — отсекает беспрекословно. «Вернемся к нему, когда ты получишь диплом». «Я хочу работать!» — требовательно возражаю я. «Я привыкла, понимаешь? Мне не нравится сидеть у тебя на шее. И это правда». Я и так эти 2,5 месяца протунеядничала. Я чувствую себя неполноценной, ущербной. И да, я хочу вернуть своему супругу деньги за 3 месяца учебы, которые он за меня оплатил. Поэтому я сражаюсь с ним за работу и выпрашиваю, чтобы мой муж взял меня к себе в компанию. Миронов знает об этом и бесится. Но это мой принцип, поэтому я буду скулить до тех пор, пока не накоплю эти деньги и не куплю Илье что-нибудь в подарок. Потому что просто так он их не возьмет. «А мне нравится, когда ты сидишь у меня на шее». Он проводит языком по верхним зубам, и это ужасно эротично. «Пошляк!» Смеюсь я. «Я серьезно, Илья». «Нет», — отвечает твердо, бескомпромиссно. «Тогда возьми меня на летнюю практику к себе». Торгуюсь я. «По блату». «Ян, мой коллектив — это 90% мужиков». Устало произносит Миронов. «Ты действительно считаешь, что я смогу спокойно работать, зная, что ты где-то расхаживаешь по офису вот в такой юбчонке?» «Ты зануда, Миронов!» Обиженно складываю на груди руки. «Тогда я устроюсь в ЖКХ, и какой-нибудь сексуальный сантехник будет на меня пялиться, понял?» Смех Миронова отражается от стен аудитории. «Если ты считаешь, что сантехники в ЖКХ выглядят так, как ребята на видео, которое мы недавно с тобой смотрели, то ты глубоко ошибаешься, детка. Прости, малыш, я бы очень хотел тебя приревновать, но не получается». Ржет мой муж. «Дурак». Стягиваю губы и уверена, что мое лицо покрылось красной коркой, когда вспоминаю то самое видео, после которого тоже рождаются дети. «Ян». Он притягивает меня к себе, обвивая руками талию. «Да учись спокойно, тебе всего год остался. Получи диплом, а потом мы подумаем насчет работы». «Успеешь еще, наработаешься». Объясняет как ребенку и незатейливо целует в нос. «Ой, не знаю, хотя понимаю, что Илья прав. Мы женаты, и если он сделал такой шаг, значит, готов брать на себя ответственность за нашу семью». «Но мне сложно с этим смириться, потому что я не знаю, что это такое». В семье, где я росла, я видела работающего в три смены отца и упахивающуюся мать, но не уверена, как правильно. Один год. Мне осталось доучиться год. И у меня будет на руках диплом о высшем образовании. Год, который я буду учиться на бюджете. И если у меня будет полно времени, я постараюсь сделать так, чтобы за этот учебный год получать стипендию. Стипендию. Я буду ее откладывать, и почему я до этого не додумалась сразу? Хитро улыбнувшись, согласно киваю Илье. «Мне не нравится, когда ты так смотришь». Илья отстраняется от меня и шарит по моему лицу, выискивая разгадки. «О нет, говори, засранка!» Начинает щекотать мои подмышки. «Что уже придумала?» «Я надеюсь, что не увижу в нашем доме развешанных пауков и жаб, когда приду с работы». Хохочу и прижимаю руки к бокам, начиная от смеха икать. «Ну?» Смеется Илья, когда я, громко икнув, хрюкаю. «Развеселил поросенка, пошли давай!» Он берет меня за руку и тянет к двери. Икота начинает приносить боль в животе, но прекратить смеяться я не могу. «Нет!» — кручу головой по отдельности. «Ян, ну что за дела?» «Нет! Сначала я выхожу, потом ты!» «Ян, мы женаты, тем более ты больше не моя студентка. Ты экзамен сдала?» «Сдала!» «Все!» «Это у тебя все, Миронов, а у меня еще два экзамена впереди». «Ладно, держи ключи, иди в машину, а я пока ведомости на кафедру закину, шуруй». И, поддав мне под зад для ускорения, направляет в сторону выхода. Сегодня у Ильи был последний экзамен. Последний — это не игра слов, это буквально. Мой муж написал заявление об увольнении. Он собирается плотно заняться бизнесом, не распыляясь на несколько работ. «Ну а я? Я его не отговаривала, я же не дура. А то найдется еще какая-нибудь ушлая студентка, которая будет строить моему доценту глазки. Ну уж нет. Миронов мой. И к тому же, ну как мы сможем находиться в одном корпусе и не лапать друг друга? Я точно не смогу. У меня Миронов-Ильянка. А это на минуточку очень страшное заболевание, от которого мои трусики все время мокрые». «Проходите, мои хорошие, Яночка, вот твои тапочки!» Суетится Аглая Рудольфовна, встречая нас на пороге. Илье женщина даже не предлагает, на его лице красноречиво написано, что он об этом думает. Благодарно улыбаюсь и надеваю домашние тапки. «Илюша, рулька получилась, высший пилотаж!» — хвастается Ба. «Так, руки мыть и за стол, горячее остывает!» — распоряжается она. Мы с Ильей весело переглядываемся и послушно следуем в ванную. Каждую субботу мы традиционно обедаем у Аглаи Рудольфовны. Но сегодня особый повод. Мы с Ильей расскажем, что собираемся пожениться. У нас даже дата свадьбы уже назначена. Ни она, ни мои родители, никто не знает о том, что мы официально женаты. Но посвящать в это родню мы не планируем. Решив, что проведем выездную регистрацию с кольцами и бракосочетанием для них и для себя, как положено. «Я вообще-то хочу белое свадебное платье надеть. Я же девочка». К моим родителям мы поедем завтра. Они еще ни разу не видели Илью, но заочно с ним знакомы. Не представляю, как будет выглядеть знакомство и прошение руки одновременно. При условии того, что мы женаты. Но я уверена в своем мужчине. И в том, что он очарует мою семью. Я не стесняюсь своей семьи, даже при том, что в нашей скромной квартире самые дорогие вещи будут на мне. Илья тоже не из семьи олигархов, поэтому моего мужа ничем не испугаешь. Взявшись за руки, идем в зал. Пахнет отменно. От волнения перед экзаменом я не успела позавтракать, и мой желудок напоминает об этом. «Степан Васильевич, добрый день!» Здороваюсь с кошаком, развалившимся на шикарном диване, с пультом от телевизора в лапах. Бросив на нас равнодушный взгляд, кот продолжает смотреть «Битву экстрасенсов». «Тунеядец!» Бурчит Миронов, глядя на Степана Васильевича. «Смеюсь, у этих двоих война. Они не выносят друг друга и постоянно вытворяют всякую дичь. Здесь, дома у Аглаи Рудольфовны, куда Илья определил кота в тот же день, когда забрал меня к себе. Когда Ба увидела Васильича, у нее случилась любовь с первого взгляда. Я даже помню, как она причитала: «Какой хиленький, какой слабенький, некормленный. Где вы его взяли, Илюш?» «На помойке подобрали», — процедил Миронов, скрипя зубами и получив лапой по подбородку. С того самого дня Степана Васильевича не узнать. Он больше не облезлый кошак, он Степан Васильевич. С гладкой, блестящей, лощеной шерсткой, с километровыми усами и пузом до земли. Ему не хватает шляпы и трости для полного дворянского набора. «Мяу!» — фыркает кошак. «Поговори мне еще!» — парирует в ответ Илья. Аглая Рудольфовна до сих пор ничего не знает про Беладонну и Степана Васильевича. Мы решили не доводить пожилую женщину до инфаркта. Но Степан Васильевич благодарно ежедневно массирует спину Рудольфовне. Я не понимаю, как она не догадалась сама. Когда вчетвером усаживаемся за стол, мы с Ильей переглядываемся. Киваю, мол, давай. «Бабуль, мы с Яной хотим тебе кое-что сказать», — берет слово мой муж. «О, господи!» Рудольфовна хватается одной рукой за сердце, а другой за лапу Степана Васильевича в поисках мужской поддержки. «Не пугайте, родимые!» Улыбаюсь примилейше, давая понять, что новость приятная. «Мы решили пожениться», — сообщает Миронов и берет меня за руку, нежно целуя запястье. «Батюшки, Степан Васильевич, вы слышали? Матерь Божья!» — причитает Аглая Рудольфовна. «Хвала тебе, Всевышний!» Поднимает руки кверху и крестится. «Дождалась, старая бабка!» На последнюю фразу Степан Васильевич возмущенно вякает, мол, с этим он не согласен. «Мои ж вы родные!» Вскакивает со стула и обнимает нас сзади, сталкивая с Ильей лбами. Целует сначала меня в макушку, потом в темечко моего мужа. «А когда свадьба, Илюш?» Наклоняется к внуку. «В конце августа, ба». «В конце августа...» Задумчиво тянет Рудольфовна. «Ну вот и славненько. Потому как в начале августа мы со Степаном Васильевичем поедем на море. Правда, дорогой?» Обращается к кошаку, наяривающему за столом красную икру. «Ма!» Подтверждает обжора. «Ох, ребятушки!» Спохватывается Аглая Рудольфовна. «Секундочку!» Уносится в спальную комнату. «Степан Васильевич, дорогой, попрошу за мной!» Кошак закатывает глаза и лениво спрыгивает со стула. Таща по ламинату толстое пузо, плетется за Аглаей Рудольфовной. Илья посылает ругательство ему вслед, а затем поворачивается ко мне. «Уважаемая Беладонна!» — игриво шепчет он. «Сегодня вечером снимите с меня порчу». «Опять?» — наигранно возмущаюсь я. «Вчера же снимали!» Обхватываю Илью за шею и притягиваю к себе его голову. «Не помогает, у меня постоянно стоит. Хотите посмотреть?» Кивает на пах. Зажимаю рот рукой, пораженно распахнув глаза. Мой муж постоянно меня смущает. «Замолчи!» Толкаю его в плечо и хохочу, не веря, что он говорит об этом в доме своей бабушки. «Нашла!» В комнату влетает ба. «Глядите!» Крутится на месте. «У меня уже платье готово на вашу свадьбу!» Показывая Аглае Рудольфовне класс, а Илья задумчиво скребет по подбородку ногтями. «Ба, так ты ж его вроде себе на похороны покупала!» Начинает ржать Миронов, запрокинув голову. Закусываю губу, сдерживаясь. «Не хами!» Возмущается Аглая Рудольфовна. «Рано мне на тот свет! Мне еще правнуков на ноги поднимать!» И с глухим ударом ставит на стол. «Это что?» Смотрю на бордовую знакомую жидкость, подспудно зная ее сшибающее на повал свойства. «Так клюквенная настойка Платоныча!» Лукаво щурится ба. «Горько, соколики!» Конец. Читала Марина Филиппова.